Волосяные луковицы в глубоком трансе. Теперь мне придется повторить кое-что, о чем я уже писал в «Опыте дурака». А повторение, вы знаете, мать учения. Но когда много раз повторяешь, то хочется сказать «мать его учения». Как всегда, прогуляемся с вами в прошлое, где ваш слуга изучал техники и возможности гипноза. И, как считают многие специалисты, очень даже в этом преуспел. Как-никак на эту тему у меня есть маленькая книжонка. Но в конце концов понял, что это не для меня. Когда пациент пассивен и сам палец о палец не ударяет, а только ждет помощи со стороны, именно это и не соответствует моему принципу. И я вынужден был отказаться от применения гипноза в своей медицинской практике. Хотя должен вам сказать, что есть такие заболевания человека, при которых гипноз является просто палочкой-выручалочкой. Чтобы проиллюстрировать это, напомню вам один случай из практики. На что способен человек в состоянии гипноза? Во время гипноза мы показываем человеку докрасна раскаленный металл и сообщаем, что сейчас приложим его к спине. А к спине прикладываем палец или бумажку, не имеет значения. Там возникает волдырь, там возникает ожог, там возникает шрам на всю жизнь. Это говорит о том, что подсознание вспомнило процесс реагирования на ожог. Подсознание направило такой импульс в этот участок, что возник натуральный ожог с настоящим шрамом. Проходит определенное время, 2-3 месяца, может год. Приглашаем этого человека, вводим в состояние гипноза и говорим. В тот раз мы клали туда бумагу, ожога не может быть. Шрам исчезает в течение нескольких недель. Как-то мы проводили работу в ожоговом центре. Мы приглашали для эксперимента в основном женщин. Почему? Потому что женщины, они по части красоты все чокнутые. А мужчины к своим шрамам очень часто относятся по принципу «шрамы украшают мужчину», как к своему достоинству или своему второму достоинству. Мы выбрали группу около 20 человек. 10, 20, 25 лет – пациенты ходили все в шрамах. Выбрали тех, у кого были повреждены 30-40% поверхности кожи. У одной рекордсменки было обожжено 75% поверхности тела. Врачи знают, что при такой степени ожога человек не может выжить. И то, что она выжила, это феноменально. Значит, у нее что-то с характером и головой такое, что позволило ей выжить. Группу добровольцев мы ввели в состояние транса. По временной линии в их памяти дошли до момента ожога. И в этом временном участке мы заменили реальный ожог сном о нем. Словно этот ожог был у них во сне. То есть сделали так, что подсознание реальный ожог стало воспринимать как сновидение. И что вы думаете? Почти у всей группы ожоги исчезли. Исчезли шрамы, рубцы, страшные красные узлы. Но в этих зонах ожога уже не было волосяного покрова. Так вот, кожа бархатная восстановилась. Волосяной покров восстановился. Волосяные луковицы воскресли. Как это объяснить? Где что должно быть у нас на теле, что и как, и в каком участке – это записывается на генетическом уровне. Оказывается, человек может получить доступ к генетической памяти, к глубокому подсознанию. Понятно? Да? Внимание! Оказывается, человек способен сознательно управлять бессознательными процессами. Для этого не нужен гипноз. В состоянии гипноза вы пассивны. Гипнолог активен. Но вы собственноручно можете вкладывать себе в подсознание нужную вам информацию. Во время этой работы вы активны. Вы сами работаете. Вы сами управляете оркестром своей жизни. Осталось всего ничего. Догадаться. Почувствовать, как это сделать. И сделать. Попробуем?